Затем вчера, после завтрака, я захотела пойти на улицу, но, сквозь слезы, дверь была заперта. Я в ловушке в этом доме. У меня забирают все больше вещей. Вчера в качестве ужина мне дали миску бурого риса и ничего больше. Меня словно наказывают сквозь слезы. Я чувствую себя ужасно одиноко в этой ловушке. Тяжело дышит. Твиттер. 25 июля 2013 года. Эми Б. Привет. Ловите свадебные фотки. Мелани Лэнг просто красотка. Хэштег Мелани Лэнг. Хэштег «Свадьба Мелани и Фина». Лора В. Платье ужасно на ней сидит. Она так сильно похудела. Она похожа на Скелетора из того детского мультфильма. Примечание. Скелетор — персонаж и главный антагонист мультфильма «Властелины Вселенной», созданного студией Маттел. Конец примечания. Эми Б. Лол. Лесли Райли Мур. Надо ей было волосы убрать наверх в пучок, а то выглядит ужасно. Тэмми С. Какая же фальшивая свадьба. Они это сделали только ради денег. По одним их позам можно понять, что они несчастливы. Натали Клэр Олсен. Что у нее с губами? Она с ними что-то сделала? Эми Б. Точняк. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. 20 июля 2013 года 250 гостей собрались посмотреть на пышную церемонию бракосочетания между Мелани и Фином, на которую было предположительно затрачено около 300 тысяч фунтов стерлингов. Примечание. По среднему курсу на 2013 год около 15 миллионов рублей. Конец примечания. Фотографии, снятые в тот день, были эксклюзивно проданы журналу Hello за 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Примечание. По среднему курсу на 2013 год около 75 миллионов рублей. Конец примечания. Фин. Мелани хотела жениться в той же церкви, где поженились ее родители. Она хотела небольшой прием в саду в доме ее отца. Никого, кроме семьи и близких друзей. Максимум 20 человек. Я же хотел большего. Сейчас это звучит наивно, но я планировал жениться только один раз и хотел, чтобы церемония была большим праздником нашей любви. Мел всегда хотела оставаться в тени всех событий. Ей не нравилось находиться в центре внимания. Я не хотел, чтобы она так чувствовала себя во время свадьбы. Я хотел, чтобы она чувствовала себя звездой. Мне не хотелось, чтобы впоследствии мы думали про этот день и жалели. Как только новости о помолвке просочились в прессу, с нами связался журнал Hello. Они хотели получить эксклюзивные права на свадебные фотографии. Мы оба отказались. И затем они снова пришли к нам, на этот раз с более щедрым предложением. Они предлагали достаточно, чтобы мы могли купить дом нашей мечты. И в тот момент я задумался о том, сколько людей хотели видеть нашу свадьбу. Если мы передаем эксклюзивные права на фотографии журналу Hello, то фактически остальные таблоиды не смогут их использовать, а именно этого и хотела Мел. Оглядываясь на прошлое, надо сказать, свадьба, конечно, была чересчур вычурной, но тем не менее это был изумительный день для нас обоих. Лола. Не правда ли Мел выглядела потрясающе в свадебном платье? Джесси. Безупречно. Лола. Платье было сшито Верой Вонг эксклюзивно для Мел, и оно действительно выглядело эффектно. Оно обволакивало ее тело. Примечание. Вера Эллен Вонг, 1949 год, американская модельер свадебных платьев и бывшая фигуристка. Конец примечания. Джесси. Платье было достаточно простым, шелковое платье цвета слоновой кости. Ее волосы были заколоты маленькими жемчужинами. Я помню, она выглядела как античная богиня. Лола. Господи, ты права, Мелани и вправду так выглядела. Финн тоже неплохо выглядел, правда? Серый костюм, никаких цилиндров или хлястиков. Джесси. Слава богу, это было бы так старомодно. Лола. Подружки невесты были в черном и выглядели так элегантно. Были мы вдвоем, Нелл и, конечно же, Зара. Джесси. Не то чтобы Зара делала что-то, кроме того, чтобы позировать фотографом. Она даже не была с нами в номере, когда мы с Мел готовились к церемонии. Именно в день своей свадьбы Мел поругалась с Нелл. Лола. Потому что все утро она была не в настроении. Я даже слышала, как Нелл спрашивала Мел, уверена ли та, что хочет эту свадьбу. Мы отозвали ее в сторонку и вежливо объяснили ей, чтобы она включила мозги, потому что это был день Мел, а не ее. Джесси. Хорошо, она это не восприняла. Она обвинила нас в том, что кроме себя мы ни о ком не думаем. Лола. Что было слишком жестко. В тот день мы улыбались ради Мел, но после этого тысячу лет не видели Нелл. Нелл. Я не помню, чтобы Лола и Джесси со мной разговаривали. Я думала, мы просто отдалились друг от друга. Что я помню про день свадьбы Мелани, так это момент прямо перед церемонией, когда все было готово, и мы стояли в зоне, где должна была состояться церемония. Мы слышали, как люди занимали свои места и ждали появления Мел. Мелани посмотрела на меня, и я без слов поняла, что она волнуется. Я почувствовала этот груз ответственности. Мне надо, чтобы она знала, что может на меня рассчитывать. Так что я спросила у нее: «Ты уверена, что это твой человек?» «Моя машина стоит снаружи. Мы можем сесть на самолет и улететь на Барбадос, не теряя ни секунды». Она взяла меня за руку, снова улыбнулась и сказала: «Финн знает меня с самой лучшей стороны и делает так, что я все время хочу быть с таким человеком. Я люблю его, Нелл». У нее на глаза навернулись слезы, и затем она произнесла уже в своем стиле: «И если все это всплывет на поверхность, тогда мы сорвем банк с этой чертовой сделки с журналом, со всего остального и разведемся. Я являюсь лицом, я являюсь брендом. Финн тут так, за компанию, пока это меня устраивает». Я подумала: «Ну ладно, голова у тебя еще на плечах». Хотя, как выяснилось, она была не права, потому что то, что этот человек сделал с ее детьми, иначе как преступлением не назовешь.